Глава 6. «Пап, ты не можешь уйти от нас. Мама будет плакать, и мы все, и я, и Пашка, и Рэм, мы все тебя очень любим. Пап, пожалуйста, ты сильный, ты сможешь!» Раздавался в палате принца Тигверда голос Феликса Ре. Снова и снова я по очереди обходила пострадавших. С тех пор, как появились последние пострадавшие, прошло уже 5 часов. Меня все-таки отправили спать. Принц Брэндон распорядился лично. «Рене, вы отдыхать. Вам через несколько часов готовить новую партию вакцины». Кстати, такой же приказ поступил и нашему ректору, и милорду Милфорду, его брату. Прошло 5 часов, я уже говорила. Так вот, целых 5 часов. А лучше принцу Тигверду и его людям не становилось. Но они все еще были живы. Целители, приставленные к каждому из них, разговаривали с ними, звали. Это называлось удерживать больного. Если была возможность, вызывали родственников. Их зов эффективнее в несколько раз. Даже не так. Результат пропорционален силе любви. Я заглянула к принцу Тигверду. Капельница стоит. Еще только половина. Феликс, не прекращая говорить, посмотрел на меня. Мальчик был бледен. Сколько часов он не спал? Он вообще ел? Надо будет найти кого-нибудь, кто его контролировал, и спросить. Феликс лучший из молодых целителей. Представляю, какой объем пришелся на его долю в сложившейся ситуации и в каком состоянии он был к моменту, когда привезли его отца. «Сердце?» — одними губами спросила я. Скривился. «Значит, так себе». «А мозг?» — кивнул. Вздохнула с облегчением. «Функционирует. Уже хлеб». «Почки?» «Столько жидкости вливаем». Радостно улыбнулся. «Уф, можно пока выдохнуть с облегчением». Пошла дальше. У остальных была приблизительно та же самая картина. На мгновение задержалась у учителя Ирвина. Посмотрела вопросительно. «Может, у него какие-то идеи есть?» «Зовите кого-то из родных», — выдохнул он. «Уходит». «Значит, все совсем плохо», — кивнула. Присмотрелась к его пациенту и с удивлением опознала барона Гилмора, того самого, что обвинил меня в совращении его сына. «Да, стихии шутят». Вышла. В коридоре поймала одного из водников и отдала распоряжение прислать баронета Гилмора. «Найдите и проводите его в палату». «Слушаюсь». Пришло время отправляться к моим центрифугам. Там уже бытовики ждали емкости с сывороткой, чтобы ее продублировать. А принц Брэндон собственной персоной прибыл, чтобы повторить свой подвиг по очистке и дезинфекции центрифуги. Хорошо, что кушеток, на которые мы все дружно рухнули, после того, как совсем справились, поставили уже 3. «Тяжело так работать», — вздохнул Милфорд. «И не говори, Эдвард», — насмешливо протянул наш ректор. «Как Ричард?» — спросили у меня. «Без изменений», — ответила я незнакомому милорду, который назвал сына императора по имени. Он выдохнул, покачал головой и продолжил беседу уже спокойно, даже шутливо. «Вам в столичном университете очень сложно. В военной академии все проще, на мой взгляд. Все ходят стройными рядами, от заката и до забора». Я улыбнулась, вспомнила наши с Чуфи закаты, вздохнула. «Так говорит у нас один из кадетов, мастер Пауль Ре. Он вообще выражается своеобразно, но смешно». «Пауль Ре Тигверт — это брат Феликса?» «Совершенно верно», — просветил меня милорд. «Есть еще третий сын, Рэм Ре. Хорошие ребята. Входят в одну из сильнейших боевых пятерок курса. Это прекрасно. Но все же хорошо, что они учатся не у меня», — потер ладонями лицо милорд Швангау. «Хоть этой головной боли нет». «У тебя своей хватает, Раймон. То девиц обучать велели, то преподавательница 14-летнего мальчишку соблазнила. Что ни неделя, ты со своим филиалом Дома терпимости в газетах». «Эдвард!» — зарычал ректор университета. Дальше я уже не слушала. Поднялась и пошла. «У всех на виду я плакать не буду. Ни за что. Вот вышло, и хорошо. И ничего, что слезы уже текут. Значит, соблазнила. Значит, дом терпимости. Падшая женщина. Что там говорил барон Гилмор? К проституткам меня? Там мне самое место». «Рене, Перехватил меня милорд Швангау и обнял за плечи. «Не надо. Брат же не знал, что речь идет о вас. Хотите, я его на дуэль вызову? Не плачьте. Пожалуйста». Я закрыла глаза и прижалась к сильному мужскому телу. Милорд Швангау гладил меня по голове, шептал что-то успокаивающее. «Добрый вечер», — раздался возле нас ракочущий мужской голос. «Проводите меня к сыну». Я вздрогнула, резко развернулась. «Ваше Величество», — поклонился ректор, не выпуская, впрочем, меня. Я отстранилась, стыдно-то как, попыталась поклониться. Идея была не сильно хорошая. Ловили меня мужчины уже вдвоем. «Простите», — пробормотала я. «Мы только что с вакциной закончили». «Миледи Агриппа», — проскрежетал император. «Да, Ваше Величество», — склонила я голову. «Ричард, мой сын, где он?» «Пойдемте, Ваше Величество». Мы поднимались по лестнице, когда император заговорил снова. «Целитель Ирвин говорил о новой порции вакцины. Вы будете ее вводить?» «Сначала посмотрим, как печень справляется», — машинально возразила я. «И почки». «Вы переживаете, что не получится?» «Переживаю, так как сейчас лекарства не употребляются, без особых исследований, без апробации. Не знаю, будут ли побочные эффекты». Я остановилась и посмотрела на императора. «Это же моя вакцина и моя ответственность». «Если не применять вашу вакцину, то побочный эффект для большинства пострадавших – смерть», – отозвался император. «Зараза оказалась неподвластна магии целителей. Они за эти сутки исчерпали весь ресурс. Даже с учетом того, что университет организовал поставку энергетических артефактов. Видимого эффекта достигнуто не было. Так что считайте у вас мой личный приказ – спасти всех, кого можно спасти. А потом уже, во время восстановительного периода, когда люди будут размещены на курортах, а целители придут в себя, будете изучать побочные эффекты и учиться их преодолевать». Я попыталась поклониться – император опять перехватил меня, не давая встретиться с полом. «Оставьте это», — проворчал он. «Я чувствую, как вы слабы». «Император чувствует», — подумала я. «Значит, он может понять, что я говорю правду о том, что никогда не домогалась мальчишке. Если попросить...» Тут мне стало стыдно. У человека сын при смерти, а я со своими горестями. Нехорошо. Я распахнула перед повелителем дверь и отступила назад. Император вошел внутрь. Капельницу уже убрали. Феликс сидел рядом с кроватью и держал отца за руку. «Как он?» — спросил император. «Боюсь, услышат не только стихии», — ответил парень. Я облегченно вздохнула. Так всегда отвечали, когда появлялась хоть какая-то надежда, и целители очень боялись ее спугнуть. Я подошла к постели больного и стала проводить обследование. Сердце бьется. Глуховато, но сильно. Отека головного мозга нет, токсина в крови много. Да, завтра надо подкалывать еще вакцины, учитель Ирвин прав. Между тем Феликс проговорил задумчиво. «Ночь покажет». «Я с тобой посижу», — сказал император, пододвигая к кровати сына еще один стул. «Как мама?» «Пока ей врем», — был ответ императора. В палате барона Гилмора появился его сын. Мальчишка был зареванный, но уже успевший взять себя в руки. «Я запретил ему говорить вслух», — устало заметил Ирвин. «Отвлекает. И очень громко». Юный баронет гневно сверкнул глазами, но промолчал. «Как вы?» — спросил учитель. «Устала». «Завтра повторим процедуру». «Через сутки. Только уже миллиграмм на килограмм веса, а не так ударно». «Согласен. Надо бы всех семерых как-то взвесить и определиться с дозировкой. На втором этапе это уже важно. Почки могут не справиться». «Вы лечите отца?» — тихо спросил меня мальчишка. Сухо кивнула. Говорить с гаденышем не хотелось. «Рене, завтра с утра замените меня», — обратился ко мне Ирвин. «Я отправлюсь навестить миледи Веронику». Император сказал, что правды ей не сообщили. «Это так, однако миледи Вероника очень проницательный человек». «Ей сейчас более чем не стоит волноваться», — сказала я, жалея, что нельзя при посторонних прямо сказать, что женщина ждет ребенка. «Ричард мне сообщил», — ответил главный целитель, тоже посмотрев на мальчишку. «Я слежу за ситуацией». Я кивнула и отправилась дальше совершать ночной обход. Зашла в свою лабораторию. Сколько тут народу! Попросила студентов перенести электронный микроскоп, чтобы никому не мешать. Склонилась над ним и пропала. Прошло несколько часов. Я боролась как могла, по-разному переплетая готовую вакцину, целительскую магию и магию огня. Результат был нулевой. Вакцина лучше не становилась, и токсины быстрее или эффективнее уничтожать не желала. В какой-то момент меня просто оттащил от микроскопа милорд Швангау. «Есть!» — приказал он. «А потом спать!» Раздраженно вздохнула. «А вы сами-то когда в последний раз ели?» — поинтересовалась у высокого начальства. Он серьезно задумался. «В результате питались мы вместе. Получился такой мирный ранний завтрак». «Не обижайтесь на Эдварда», — попросил меня ректор. «Он не понял, что речь шла о вас. Милорд раскаивается, поверьте». «Вы знаете, я пила чай. Мои травы мне по-прежнему не отдавали. Мне стало вдруг абсолютно ясно, что все бесполезно». «Что бы вы ни делали, люди не поверят. Вы это имеете в виду?» «Даже не так. Я поняла, что домогательство и совращение — это такое исключительное обвинение, что... Но уже не важно, что там было на самом деле. Уже не важно, что мальчишка меня оболгал. И совсем никого не интересует, зачем он это сделал. Важно лишь то, что на мне клеймо. И что бы я ни делала, как бы ни доказывала, к какому суду ни апеллировала, этого не изменить. В глазах людей я эту мерзость сделала». «Только не в глазах тех, кто вас хоть чуть-чуть знает», попытался меня утешить ректор. «Генри знал». Вспомнила я своего бывшего жениха. Получается, что нет. Или, что еще хуже, он прекрасно понимал, что вы на такое не способны, но предпочел отойти в сторону. «Вашим первым порывом было сдать меня барону», — напомнила я. «И мне за это очень стыдно». «Вы посчитали, что я сделала все, в чем меня обвиняют?» «Нет, просто... У меня тяжелые отношения с окружением принца Тигверда». И мое заступничество, сложно сказать, в плюс бы оно пошло или в минус. Я хотел предложить вам сменить имя. Мы с Ирвином организовали бы вам документы, и у вашего любимого главного целителя появилась бы другая ученица. Все. Но я сделала по-другому. И сейчас я понимаю, что вы были правы. Опустил он голову. А я нет. 9 утра. Я проснулась, приняла душ. Переоделась уже в платье. Не то чтобы маги, работающие над вакциной на пределе и уже, наверное, за пределом возможностей, обращали внимание на то, как я одета, но все же. Зашла к принцу Тигверду. Феликс спал, а император присматривал за сыном. Мне показалось, он мысленно с ним говорил, что-то рассказывал, а может быть и спорил. Потом обошла остальных. Узнала неутешительные новости. Из 7 человек эту ночь не пережили 2. Барон Гилмор выжил. Отпустила Ирвина, села в кресло около кровати барона. Сын его смотрел на меня из угла, где стояла кушетка злым зверенышем. Интересно, о чем мне говорить с бароном? Как убеждать его не умирать? «Слушайте, Гилмор!» — мысленно позвала я его. «Гилмор!» До меня донеслись звуки неприязни и эдакого брезгливого удивления, типа «Что это здесь забыло?» «Отлично. Значит, он меня слышит». И я продолжила. «Вы просто не имеете права умирать. Вы не извинились передо мной. Не воспитали нормальным человеком своего сына. А ведь он солгал вам, не сомневайтесь. Кроме того, меня пытались убить сразу после того, как я заявила, что обращусь к императору. Вы же не хотите, чтобы вас обвинили в том, что это приказали сделать вы. Еще надо разобраться, как вас удалось обмануть». Так что со смертью своей вы погодите. Вам еще исправлять все, что натворили вы и ваш гадкий, мерзкий, лживый, избалованный отпрыск. Волна гнева, направленного на меня, была просто удушающей. «Трепещу», — мысленно проговорила я не без удовольствия. «Вот просто от ужаса в обморок падаю. Злитесь, сколько вашей душе угодно, только не смейте умирать».